И вот теперь на смену Давида появляется третий царь, это Соломон. Его Господь тоже назначает из всех сыновей Давида. И мы читаем в Библии, что он руководил народом 40 лет, от 972 до 932 года, до рождения Иисуса Христа. Адония хочет стать царем. Новая попытка сатаны. У Бога забрать власть, поставить на престол того, кого он хочет. Но Бог этого не допускает. Соломон становится царем, и Господь ему является, когда он в Гаваоне приносит жертву в начале своего царствования. Я не буду читать все эти места Писания, но этот Соломон, будучи 25-летним молодым мужчиной, видя в отце своем, Давиде, сколько мудрости нужно для того, чтобы управлять и таким большим государством, и таким часто упрямым народом, он просит у Господа мудрости. И Господь ему обещает эту мудрость, чтобы руководить народом, и говорит: «И богатство, и власть, и мир от всех твоих врагов я тебе дам». Если царствование Давида было почти все время с войнами, то при царствовании Соломона не было ни одной войны. И вот этим является время Соломона прообразным временем для будущего тысячелетнего царства. Время Соломона называют «золотым временем». В истории израильского народа это самый лучший участок или отрывок истории или времени, или жизни этого народа. И вот теперь Соломон задается мыслью, или занимается мыслью строить храм. А Давид ему заранее говорил об этом, что придет это время, когда ты должен построить храм. Первое. Паралипоменон, 28 глава, 10 стих. «Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Значит, Давид уже раньше хотел построить этот храм, и он собрал весь необходимый строительный материал и все средства для этого, или весь средства для храма. Не строительный материал, а для средства для этого храма. И в то же время он приготовил чертежи. Ему Господь открыл, каким должен быть этот храм. Первый храм в Иерусалиме является единственным зданием на этой земле, единственным храмом, построенный какому-то Богу, архитектором которого не являлся человек. Все остальные храмы и последующие храмы на горе Мория, значит, проектировали люди. Но вот этот храм, который называется храмом Соломона, проектировал сам Господь Бог. Здесь, в 28 главе, первой книги Паралипоменон, мы читаем с 11 по 13 стихи. «И дал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господнего, и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия, и сокровищниц вещей посвященных». И священнических, и левитских отделений, и всякого служебного отдела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господнего. То есть все было описано. Проект был готовый. Откуда взял его Давид? Следующие 19 и 20 стихи говорят об этом. «Все сие в письмени от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня на все дело постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужественный, и приступай к делу. Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господнего». То есть чертежи были переданы Давиду от Господа. Он получил откровение. Давид дал, значит, их начертил. Кто-то, видать, чертил, но он передал потом эти чертежи и все необходимые средства своему сыну для того, чтобы строить этот храм. В 480 году, после выхода народа израильского из Египта, начали строить этот храм. 645 лет прошло со времени призвания Авраама до выхода народа из Египта. 480 лет они уже жили теперь в Ханаане. То есть от призвания Авраама до начала постройки храма прошло 1125 лет. Теперь только Господь дает последнее, что Он обещал, храм. У народа теперь одно за другим появилось. Он дал им закон и свое благословение, Он дал им землю, Он дал им царя, Он дает теперь им храм. Одно еще после должно прийти, должен прийти Мессия. Господь не все сразу дает одно за другим. И несмотря на то, что народ снова и снова не слушал Господа. Благодаря обетованию Божью патриархам, благодаря первому завету Бога с Авраамом, где нету никаких условий, Бог израильскому народу, несмотря на его отступничество и непокорность, большинства, некоторые всегда были покорны, но в основном они не покорялись, все равно дает свои благословения. Этот храм строился 7 лет. Этот храм является прообразом Церкви Христовой. И храм строился так четко, камни, лес, все так хорошо подготовлялось где-то, что когда приносили на место, все эти камни друг к другу подходили. И не было слышно ни одного удара молотка, чтобы эти камни еще подгоняли друг к другу. Так четко они были все подготовлены. Вот в этом как раз является церковь, прообраз, тот храм прообразом церкви. Господь нас здесь на земле обрабатывает, чешет, полирует, строгает, где кого как нужно. Это больно, это неприятно, но Он готовит нас, чтобы мы на небе точно подходили на свое место. Когда-то один пастор проходил мимо одной стройки и видит, что один человек чешет какой-то большой бесформенный камень. Говорит, что это вы тут делаете? Он говорит, вон видите, вверху, в куполе, на самой макушке, еще отверстие вижу. Так вот, я, говорит, подгоняю это здесь внизу, чтобы оно подходило там вверху. И вот Бог и нас обрабатывает тут внизу, чтобы мы подошли там вверху. Так оно делалось у храма. И сегодня евреи говорят, что если мы когда-то приступим к строительству храма, то мы уверены, что храм будет построен весьма быстро, потому что все детали храма будут заготовлены, и они потом очень быстро будут принесены или привезены и сложены туда, для чего они предназначены. Мы теперь споем 1-2 куплета и продолжим. Когда храм был готовый, Господь его освящает. Вместе с израильским народом Соломон делает весьма большой праздник. И когда была принесена жертва на жертвеннике в этом храме, то упал огонь с неба, и эта жертва сама загорелась. Точно так, как было 480 лет или чуть больше тому назад, когда народ израильский был у Синая и построил там скинию, и первую жертву приносил Моисей на жертвеннике во дворе скинии, и тогда упал огонь с неба. И этот огонь они сохраняли все это время. Но теперь Господь ответил опять огнем с неба. Это значит, что Господь принял этот дом. Господь славою Своею поселился в этом храме. И Его слава наполнила храм, так что священники не могли продолжать свое служение. И у народа теперь было все. И закон, и завет, и земля, и царь, и храм. Теперь осталось только служить Господу верно. И царь мудрый, и люди жили богато, и мирное время, благоденствие, покой, ну все, что только нужно. И когда Господь дает, Он всегда тут же дает предупреждения. И этому мудрому царю Господь тоже сразу дает эти предупреждения. Он явился Соломону второй раз, и в третьей книге Царств, в 9 главе, Он ему говорит с 4 стиха и ниже, что «Я вас благословлю, и ты будешь царем, и все у вас будет хорошо, если вы будете служить мне. Но если вы отпадете, то этот храм будет разрушен, и вы будете изгнаны из этой земли. Я сделаю так, что когда проходящие люди увидят, они свистеть будут, и вы с народа Божьего станете посмешищем и пословицей для всех народов мира». Задается невольно вопрос, ну, Господи, стоит ли теперь Соломону об этом говорить? Ведь он старается жить по слову Твоему, и народ служит Богу, ведь все хорошо, и ты сам поселился в храм, ты живешь среди этого народа. Ну, почему постоянно напоминать? А знающим напоминают, и они знали, поэтому Господь напоминал снова и снова. Но стоит нам только перевернуть один лист в Библии, как мы читаем что-то совсем другое. В третьей книге Царств, в 11 главе, с 4 стиха. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милоху, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской, Так сделан он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа. Вот этот мудрый человек, этот богобоязненный, этот самый мудрый человек на земле, он за короткое время испортился. И не хочется сказать это слово, но приходится, потому что в Библии написано, женщины совратили его сердце. 700 жен, 300 наложниц, и жен из всех этих окружающих народов он себе понабрал, и потом он через них стал идолопоклонником. И не только это, он сам стал строить эти капища. Мало то, что жены это делали, он сам этому способствовал еще. Поэтому Господь явился в третий раз этому Соломону и в гневе стал с ним говорить. Но почему Соломон достиг-то такого состояния? Потому что он нарушил, очень крупно нарушил Слово Божие. В книге Второзакония, в 17 главе, Господь через Моисея предупреждал, что если когда-либо у вас будет царь, а Господь знал наперед, что они царя потребуют себе, он говорит, этому царю нельзя три вещи делать. Во-первых, он не должен иметь много колесниц, то есть большую армию, чтобы надеяться на свою армию, значит, он должен надеяться на Господа, и у него не должна быть большая армия. Во-вторых, у него не должно быть много золота, потому что богатые люди часто отпадают от Бога, надеясь и уповая на свое богатство. И в-третьих, царь не должен иметь многих жен, потому что эти жены совратят его сердце. И все три предупреждения Соломон нарушил. Не зря написано в Новом Завете, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. И мы никогда не можем сказать, да вот я не сделаю этого, вот это сделал тот или тот. Или мы не можем сегодня сказать, так делал народ ветхозаветний, а мы этого не делаем. А здесь мы видим, что и такой человек, как Соломон, нарушая Слово Божие, непременно падет. И это случилось с ним. Поэтому Господь в третий раз явился ему и явился во гневе. Теперь он ему сказал, так как ты не послушал, так как ты приступил все мои предупреждения, то знай, 10 колен от тебя я заберу. Но одно колено я тебе оставлю только из-за твоего отца Давида. И только ради твоего отца я это сделаю не при жизни твоей, а сделаю тогда, когда твой сын будет царем. Вот насколько Господь ценил Давида. То, что Соломон заслужил ради Давида, отца его, Господь не сделает в одни его жизни, а сделает позже. И вот когда Соломон уже умер, на его место царем стал его сын Роваам. Мы часто говорим, что яблоко не падает далеко от яблони. Но, видать, Роваам оказался яблоком, которое, наверное, в речку упало и далеко уплыло от яблони. Бывает иногда и так. Мы видим, что у мудрого царя непутевый сын вырос, который не умеет ни советоваться, ни принимать советы, ни управлять как-то народом. И Роваам с самого начала немудро поступил. И в самом начале его царствования, в 932 году до рождения Иисуса Христа, царство разделилось. 100 лет царствовали 3 царя в одном объединенном государстве. 20 лет Саул и по 40 лет Давид и Соломон. И теперь царство разделилось. Когда 10 колен отделились, и кто и стал руководить? Раб этого Соломона стал теперь царем. Господь, чтобы унизить дом Соломона за то, что Соломон так немудро поступил, берет раба, крепостного, можно сказать, и делает его царем, и дает ему 10 колен, а у этого остается одно, потому что Вениаминово колено когда-то было уничтожено почти полностью, оно было очень незначительным коленом. Поэтому говорят об одном, Иуда было большим коленом, и остальные это были 10. И теперь Роваам решил собрать большую армию и идти войной против своих братьев, против тех 10 колен. Вот до чего довел сатана. Грехи наши иногда могут иметь такие последствия, как вот здесь было у Соломона. Согрешил он, но не только его семья, а весь народ имели много-много неприятностей из-за грехов этого Соломона. И тогда пророк Семей приходит к народу и говорит в 3 книге Царств, 12 главе, 24 стихе, чтобы все разошлись по домам, что это разделение государства от Господа, и что тут войной ничего назад не вернешь. И хорошо, что народ Божий послушал им. Но что идет дальше? Сатана ведь никогда не доволен, если мы докатимся до какой-то определенной степени, или до какого. У него нету предела. Он хочет дальше и дальше, не только каждого человека, не только к семье и церкви, но и весь народ вывести из-под контроля Божьего. И этот Раваам, которому теперь Господь дает 10 колен и предупредил его, смотри, есть... поступает благочестиво, то я накажу тебя. Этот Раваам теперь вводит идола поклонства. В третьей книге царств, в 12 главе, мы читаем с 28 стиха. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И опять телец. Прошло с того времени, как Соломон построил храм, 480 лет. Теперь же уже еле более 500 лет прошло, как они вышли из Египта. Но они еще запомнили телец из Египта. Телец у горы Синай. Телец – символ сатаны, верховного бога Осириса. И опять тельцы. Так же, как у горы Синай. За эти 500 лет народ вроде ничему не научился, или забыли историю, или что, что Бог их когда-то серьезно наказывал. Он делает эти золотые тельцы, он назначает священников не из левитов, он придумывает свои праздники по собственному усмотрению и делает все это с одной лишь целью, чтобы люди из его царства не шли в Иерусалим для поклонения Богу. Если они это будут делать, они потом поймут, что он не прав, и его когда-то уберут и присоединятся опять к Раваму. И желая остаться у власти, он идет на этот великий грех. И не только свою семью он вверг в погибель, но и весь израильский народ. А у людей не хватило мужества убрать этого царя. Они часто убирали своих царей. Но этого они не убрали и сказать, слушай, ты не то делаешь, что надо. Ведь Бог нас много раз наказывал за идолопоклонство. Давай мы этого делать не будем. Они пошли вслед за ним. Но часть народа, они не сделали то, что хотел этот Раваам. Они не стали поклоняться этим золотым тельцам. Хорошее свидетельство. Мы читаем о некоторых людях в 11 главе 2 книги Паралипоменон. Там написано, что некоторые люди, богобоязненные священники и левиты, и прочий богобоязненный народ, они не остались у Раваама, но они ушли, они не остались у Иераваама, но они ушли туда, в Иудею, где служили истинному Богу. Вторая Паралипоменон, 11 глава, 13 и 14 стихи. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собирались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отстранил их Иероваам и сыновья его от священства Господнего. Ради того, чтобы служить дальше Господу, они не согласились с идолопоклонством, они оставляли землю, свои дома, свои уделы и уходили в Иерусалим к Равааму для того, чтобы служить Богу. А что сделал этот? В знак благодарности за это? Как печально читать чуть дальше во второй книге Паралипоменон, в 12 главе, в 1 стихе. «Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним». 3 года он был царем. В течение 3 лет он утвердился. Много людей перебежало к нему из тех колен. А когда он укрепился, он оставил Бога. И все те люди, которые оттуда бежали к нему, тоже оставили Бога. Разве мы не из-за того, что нас преследовали и гнали, приехали в эту землю, а теперь мы разбогатели, ужились, и многие оставляют Бога? Значит, мы не лучше, мы так же поступали, как этот народ тогда. Вот мы видим, как можно иногда поступить весьма правильно, а через короткое время наоборот сделать. И то, что они первый раз поступили хорошо, оно им не помогло, потому что тут так сделали. Иезекииль говорит, если праведник оставит закон правед, путь праведности и будет грешить, и не покается, то ему та праведность не вменится, оно не поможет. Если мы были покаянными, рожденными свыше, истинными детьми Божьими, и ушли на другую дорогу, то все нам не поможет. Господь венчает за конец, а не за начало. И вот тут мы видим, как Раваам, не возблагодарив Бога за то, что он его благословлял и укреплял, за то, что народ его поддерживал, сделал так. Он ведь мог у соседнего царя научиться чему-то, ведь Бог накажет и меня. Но он отступил от Бога, и сатана добился своего. Там 10 колен служат идолам, а здесь это одно колено вместе с царем тоже оставили путь Господень. То есть в основном израильский народ отвернулся от Господа. И вот Господь предупреждает и того. Господь нас не оставляет так быстро. Он предупреждает неоднократно. И вот Господь посылает из Иуды молодого пророка к Иеровоаму, когда там в Вифиле стоял у жертвенника, жертву приносил. Этот молодой пророк говорит, наступит время, когда вот на этом жертвеннике будут кости во всех этих священников сжигать. У него хватило мужества сказать это в присутствии царя. И говорит, знак того ж, в подтверждение того, что я сказал правду, этот алтарь теперь треснет и зола вся рассыпется с ним. С него. И действительно алтарь лопнул. Зола рассыпалась, а стоящий Иеровоам, стоящий у жертвенника, приносящий жертвы, теперь действует, как рыкающий лев, взять его. Рука у него стала, как деревянная. Когда он просит у этого пророка, ты помолись за меня, Господу, чтобы моя рука исцелилась. И пророк это сделал. Мы не должны к врагам нашим быть злопамятными. Тогда этот царь действует, как хитрый змей. Говорит, ты иди ко мне домой, я тебе подарок дам, ты переночуешь у меня, а завтра пойдешь своей дорогой. Нет, говорит молодой пророк, Бог запретил мне есть или пить, или спать в этой местности, потому что идолопоклонники все. И вот я и ушел. Тогда сатана действует, как ангел света. Он посылает старого человека вслед за этим молодым пророком, говорит, иди ко мне, я тоже пророк. Так я не имею права, Господь мне запретил. Ну и я пророк, ты иди ко мне, и побудешь у меня, а завтра пойдешь дальше. И старый уговорил молодого. Молодой понадеялся, видать, на седые волосы и опыт этого старца. И за это Господь через льва убил этого молодого пророка. Как часто сегодня пожилые верующие совращают молодежь. Многие отцы и матеря вере стоят на своих позициях, но как часто сами старые уводят молодых. Или мы знаем точно, что говорит Слово Божие, когда речь идет о чужом. Но когда разбирают наших детей или внуков, то мы вдруг все превратно понимаем. И мы сами даем повод неправильным поступкам. Как пожилые люди неправильно поступили в колене Виньявиновом, когда произошла эта война. Так вот, даже человек находится, говорит, я пророк, для того, чтобы пророка совратить. И опять мы видим, как точно Господь требует исполнять свои повеления. Он этому молодому пророку сказал, нигде не оставайся, и не ночуй, и не ешь, и не пей. А раз он нарушил, он погиб. Вот все эти случаи говорят нам о том, что у Бога мелочей не бывает. Пусть это будет посох Моисея, с которым он ударил в скалу, когда не надо было бить. Пусть это будет вот этот случай, или случай с Озой, или случай с Давидом. Много таких случаев в Библии. И говорят люди сегодня, это все мелочи. У Бога мелочей не бывает. И то, что этот молодой пророк сказал, это после исполнилось. В 4 книге Царств, в 23 главе, описано, как в одни царя Иосии на этом жертвеннике сжигали кости тех людей, которые давно уже были похоронены, кости тех священников. В то время, что израильское государство было разделено на два лагеря или два государства, длилось 210 лет. За эти 210 лет и политика или взаимоотношения между этими царями менялось. 58 первых лет они вели постоянно войну. Братья воевали против братьев. Распри, ссоры и войны были. Следующие 76 лет был мир. Они сотрудничествовали, они друг другу помогали. Даже Иеровоам помогал этому безбожному Ахаву, вместе на войну шли. Последние 76 лет опять были распри и войны. И вот на протяжении этих 210 лет здесь, в Северном царстве, которое называется Израиль, царствовало 19 царей из 9 династий. То есть постоянно менялись династии. Одна семья была богохульней другого. Другой. И тогда уничтожал Господь всю эту семью. Другая династия приходила и за короткое время, и они шли той же дорогой. Сатане удавалось каждого из этих 19 царей совратить на свою дорогу. Не было ни одного богобоязненного царя в Северном государстве. В Иуде в это время царствовало 11 царей и одна царица, то есть 12 человек, и все они были из дома Давидова. Если там из 9 династий, то здесь из одной. И в это же время, в тяжелое время этих северных царей, был восстановлен город Иерихон, который Господь запретил строить. И в это время и то сделали. Но вот когда произошло разделение государства, и в северном государстве не было ни одного богобоязненного царя, то тут начинается через пророков Илии и Елисея второй период чудес и знамений. Первый период был связан с жизнью и служением Моисея и Иисуса Навина для того, чтобы вывести народ из Египта и привести их в Ханаан. Тогда эти чудеса и знамения прекратились. Бог их делает во всякое время. И что люди каются, что люди исцеляются по молитве, это тоже все чудеса. Но чтобы были люди, которые исполнены силою делать очень много чудес, таких тогда долго не было. Теперь появились эти пророки. Сперва Илия, потом Елисей, и они делали много сильных чудес и знамений для того, чтобы народу в северном государстве, народу, который отпал от Бога и служил золотым тельцам в Рефиле и в Дане, чтобы им показать силу того Бога, которого они оставили. И когда люди привыкли к тому, что эти люди пророки от Бога, то эти чудеса и знамения у других пророков прекратились. После Иеремия, Даниил, Иезекииль, все остальные пророки, о них мы не читаем в Библии, чтобы они делали такие чудеса и знамения. И время царствования Ахава с его женой Изавиль. Изавиль была дочь сидонского царя, она была из хамитов, и их нельзя было брать в жены израильтянам. Этот Ахав тоже в этом согрешил, как и многие другие цари. В это время было особо тяжелым. Илья говорит Господу: «Все оставили тебя, я один остался». Но не все. Господь говорит: 7000 человек я тебе оставил. Слава Господу, что и в тяжелое время, когда нам кажется, что мы остались одни, всегда еще есть люди, которые служат Господу. Одни мы никогда не останемся. Священный остаток в Израиле, или те, которые сегодня называются мессианскими евреями, и малое стадо среди христиан, и они всегда были и всегда будут. Никогда сатане не удастся убрать всех или совратить всех на свою сторону. И через пророков Илью, Елисея, Михея, Иону, Осии, Амоса и других, которые действовали в северном государстве, Господь неоднократно предупреждает этих людей: «Перестаньте, кайтесь, я выведу вас из этой страны, я приведу на вас пагубу». Но люди его не слушали. И вот Бог начинает опять. Как он их наказывал, когда были во время судей Израилевых, теперь он наказывает другим путем. Первое наказание идет через ассирийского царя Фулу. В 4 главе книги «Царств» мы читаем в 15 главе, в 19 стихе. «Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву и дал Менамен Фулу 1000 талантов серебра», то есть первый выкуп для того, чтобы не забрать кого-то в плен. Бог показывает, что сильные соседние народы могут увести вас, как я говорил через пророков. Но царь не думает каяться, народ не кается, они дают выкуп и думали, что этим отделались. Но нет, это было только серьезным предупреждением. И так как народ не покаялся, уже в 15 главе дальше мы читаем в 29 стихе. «В дни Фикея, царя Израильского, пришел Фелсар, царь ассирийский, и взял Ион и многие другие города, и всю землю Нефилимову, и переселил их в Ассирию». То есть этот царь занимает часть израильского государства, и население переходит в Ассирию, выселяет их отсюда. И кажется, остальные люди, которые живут здесь, в северном государстве, они теперь непременно раскаются. Они будут служить Господу, чтобы Господь и их не переселил из страны. Но этого не получилось. Уже дальше в 17 главе, в 6 стихе мы читаем: «В 9 день Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Гозан и в городах медийских». В третий раз всех забрали, и 10 колен были выселены. Бог не сразу их выселил. Сперва денежный, сперва штраф, потом половина народу, а потом остальные. И если бы они в первый раз это поняли, что то, что говорили пророки, теперь начинает исполняться, нам надо каяться, то я уверен, что эти 10 колен не были бы уведены туда, в этот плен. Вместо благословения пришло проклятие. Почему же так получилось? Я говорил об этом. И еще раз хочу прочитать, о чем свидетельствует Библия. 4 Царств, 17 глава, 16 стиха. «И оставили все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубравы, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневали его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего, не осталось никого, кроме одного колена Иудина». И Иуда тоже не соблюдал заповеди Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдал их в руки грабителей. То, что Бог через пророков говорил этим 10 коленам, теперь состучилось. Они были все выселены, но и жили победил сатана. Для этого ли Господь более 1000 лет носил, как на орлиных крыльях, этот народ, начиная от Авраама? Для этого ли их он перевел из Египта сюда, в Ханаан, для того, чтобы опять оттуда убрать? Если когда-то иудеи слушали Иисуса Христа, говорили, мы никогда не были ничьими рабами, мы дети Авраама, то что отвечает Господь Христос? Вы ведь дети сатаны. Это очень больно слышать. Но Христос сказал, не я сказал, Христос это сказал, потому что они слушали не Бога, а слушали другого. И хочется подумать, что верить, что теперь Иуда, видя, что случилось с соседним, я имею в виду Израилем, они непременно покаются и станут жить другой жизнью. Но нет, они ничему не научились. Можем ли мы научиться, видя, что делается в соседней семье чему-то? Можем ли мы, смотря на ошибки другой церкви, чему-то научиться? Как часто мы это не делаем. Мы живем дальше своей дорогой. Когда на автобане где-то авария, мы, может, несколько минут не так жмем газ, а через короткое время мы летим дальше, потому что это все забывается. Любые стихийные бедствия, которые мы слышим, мы быстро забываем и живем дальше, и часто весьма беспечно. Вот так получалось и тут. Мы не лучше других людей. И Бог через Библию показывает нам наше человеческое сердце. И через 10 лет спустя пришел царь Синахерин из Ассирии и нападает на Иуду. Слава Богу, что нашелся богобоязненный царь Езекия, который помолился Господу, и по молитве этого царя Господь сохранил и город Иерусалим, и весь народ Иудеи. Но сразу после него, после этого богобоязненного царя, приходит безбожный его сын Манасия. Он самый плохой царь из всех царей, которые когда-то царствовали в Иудее. Не в Израиле, там Ахав был, а здесь этот Манасия. Он воспитывался богобоязненным отцом. И сколько хорошего он мог научиться у своего отца, а он поступал совершенно иначе, чем его отец. 4 Царств, 21 глава, 4 и 7 стихи. «И соорудил жертвенник в доме Господнем, о котором сказал Господь в Иерусалиме, положу я имя мое, и поставил истукан Астарты, который сделал в доме Господнем». Если Саул строил эти жертвенники истуканом там на горе Соблазнов, одной из 7 гор Иерусалима, то этот Манасия строит эти жертвенники в храме. Царь Израильский строит храмы этим же идолам в храме Господнем в Иерусалиме на горе Мория, в самом священном месте Израиля. Ну до чего можно докатиться? А он это сделал, и народ ему не препятствовал, покуда Господь этого человека не наказал. Господь посылает бесчисленные предупреждения через пророков Семея, Азарию, Ананию, Идо, Елиазара, Авдия, Иоиля, Исаию, Михея, Наума, Сафонию, Алдамы, Аввакума, Еремию и многие другие, и не слушают. Один за другим говорят, Господь вас накажет, вы тоже уйдете в плен. 136 лет Господь еще терпит с южным государством. С вами будет, как с вашими братьями. Еремия предупреждал, его за это били, в тюрьму сажали, голодную смерть ему хотели сделать. Что перетерпел этот человек за то, что не говорил правду? Не будем тебя слушать, надоел ты нам, говорят они ему. Как часто и мы это слышим. Служителя, не говори нам об этом, это нам надоело, это было раньше, мы так не хотим. А этот пророк должен говорить. Господь говорит, я устал миловать, а он любит народ и предупреждает. И вот наступило время, когда Господь и этот народ стал наказывать. Всего в Иудее царствовало 19 царей и одна царица, то есть 20 человек царствовало. Из них было 4 богобоязненных, 4 так, редиски были, снаружи красные, внутри белые, Начинали хорошо, кончали плохо. Такие мы христиане часто. Снаружи в собрании мы кажемся хорошими людьми. Но тронь нас, мы потом покажем, кто мы такие. А остальные 12 царей были безбожными. Всего в Израиле было 42 царя. Три вначале царствовали вместе, потом царствовали 20 царей только в Иудее, а 19 царей царствовали только в Израиле. То есть всего 42 царя. И из них 6 богобоязненных, или начинали хорошо, Давид и Саул и другие 4, а остальные или плохо кончили, или вообще с Господом никогда не шли. И идолопоклонство стало весьма ужасным. И в этом южном государстве. Еще несколько стихов из 4 книги Царств, 21 главы, с 9 стиха. Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И дальше идет длинный перечень всех грехов, которые делали иудеи в южном государстве. Бог предупреждал, но они не слушали. И теперь Господь говорит, что «Я вас уведу отсюда». Иерусалим будет сожжен, храм будет сожжен, и вы уйдете в плен. И тогда богобоязненный царь Иосия еще раз обновляет завет. И Бог прощает, и Бог еще переключает свое терпение на долготерпение. И еще имеет терпение с этим народом. На этом примере мы видим, когда уже безвыходное кажется положение, то мудрый руководитель еще может что-то спасти, если народ пойдет за ним. А если народ за ним не пойдет, ничего не поможет. И вот в это время Иуда является яблоком раздора между тремя мировыми державами. Египет с юга, с севера, Сирия и с востока, Вавилон. И каждая из этих стран хочет взять евреев к себе. В Египте они были, в Ассирии уже 10 колен, а в Вавилон попадут еще и другие. И вот как Господь делал с северным государством, так Он начинает и с южным. Он начинает их бить, начинает уводить людей. И первое переселение идет в 608 году до рождения Иисуса Христа, когда вавилонский царь Навуходоносор поразил египетского царя Нехо при Керкемисе. Значит, первое было переселение в 608 году в Египет. Вот этот царь Нехо, значит, напал на Израиль и увел часть иудеев назад в Египет. Это было тяжелое время, был тяжелый удар, но народ все равно не каялся. В 605 году Навуходоносор идет войной на Египет, разбивает египетского царя и, возвращаясь назад, через Иудею заходит в Иерусалим и уводит много народа вместе с собой в Вавилон. Это во времена пророка Иеремии. Но и тут народ не кается. Прошло 9 лет. В 597 году до рождения Христа при царе Иоакиме Господь еще уводит одну часть народа. Значит, Господь повелевает, разрешает, допускает это. Их уводят в Вавилон. И Даниил и его друзья попали вместе с другими туда, в Вавилон. Еще остальные все где-то 10 лет будут там. А первый Господь уже переселяет, чтобы эти люди там, в Вавилоне, стали начальниками, когда остальные придут туда, чтобы они им могли как-то помочь. Третье переселение в Вавилон идет через 3 месяца, во время царя Иехонии. Еще одна группа народа была переселена, с ними попадает пророк Иезекииль. Это тоже в 597 году. Четвертое переселение в 586 году при царе Сидекии. Храм был разрушен, Иерусалим был полностью сожжен, и большинство народа было уведено в плен. Из-за времени я эти места читать не буду. Но осталась там еще часть населения. И пятое переселение еще было во время царя Гадолии через этого военачальника царя Навуходоносора, через Навузарадана. Пророк Иеремия говорит об этом. Теперь в стране почти никого не осталось. В 5 этапы люди были угнаны в Вавилон. Библия говорит, что только бедные люди, которые ухаживали за полями, виноградниками, были оставлены, чтобы земля не опустела и не одичала. И кажется, оставшиеся вот эти бедные люди теперь должны глубоко смириться перед Богом, раскаяться в своих грехах и жить по Слову Божьему. Но мы читаем в 4 книге Царств, в 25 главе, в 26 стихе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. Оставшийся народ теперь идет ни на поклонение, ни на примирение с Богом, нет. Они просто убежали назад в Египет, из которого более 500 лет тому назад вернулись. Почему же они так поступили? Потому что послушали они голоса сатаны. И пророк Иеремия говорит в 43 главе, 5 по 7 стихи. «И взял Иоанан, сын Карея, и все военачальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навуху-Задан, начальник телохранителей, оставил с Годолиею, сыном Ахикама, и взяли пророка Иеремию и Варуха, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господнего». Значит, через 500 лет назад в Египет добровольно. Часть в Ассирии 136 лет тому назад, часть в Вавилоне, а другая часть вернулась назад в Египет, и земля стала пустой. Но ежели сатана добился своего, стоило ли Богу более 1100 лет нянчиться с этим народом? И такой тяжелый, плачевный результат. Но Бог все это видел наперед. Бог знал, что получится. И почему-то туда, а сюда переселили эти цари, других людей из Ассирии, переселили в Самарию различных людей, и так появились самаряне. То есть у царей вавилонских и у царей ассирийских была такая политика, как у других царей после. Мы знаем со старой родины. Переселять людей отсюда туда, оттуда туда, чтобы все были чужими, и все не были дома. И те, кого поселят, им неприятно. И куда поселят, те ненавидят. И никто не дома, чтобы не было единства, не было сплоченности народа в борьбе за свои права. Вот это была политика этих царей из древли, из тысячелетий. И вот евреев туда взяли, а сюда других переселили. И всех можно было держать в своих руках ежовых. Какие были причины вот этого переселения? Во-первых, непослушание. Непослушание народа, в первую очередь. Иеремия 43, 7 стих мы читаем. «Ибо не послушали гласа Господнего. И начиная от Моисея предупреждает, Иисус Навин предупреждает». Судьи предупреждают, пророки все предупреждают, и все равно не слушают. Вторая причина – идолопоклонство. Они стали хуже хананеев. Господь говорит, через 400 лет я эти народы истреблю, потому что мера беззакония их еще не наполнилась. Через 400 лет он их истребил. Но эти люди теперь, которые все эти годы там прожили, 500 лет, стали хуже хананеев. И если Бог справедливый и наказал за грех хананеев, то он иудеев должен наказать, если они хуже стали. Мы не можем говорить, что мы церковь, мы дети Божьи, мы верующие, нас Бог не будет наказывать. Каждого, кого Бог любит, Он наказывает. И Он любил свой народ, и еще любит. И Моисей хоть хотел ради этого народа быть из книги жизни, значит, вычеркнутым, то и Павел говорит, Христос ради этого и ради нас, ради всех людей умер. Но в то же время, раз Он нас любит и дорого платит, Он и хочет отдачу, Он требует послушания. А этот народ не слушал, поэтому был наказан. Третья причина – неверные пастыри. Иеремия говорит в 10 главе, извиняюсь, в 12 главе, в 10 стихе. Иеремия 12, 10. «Множество пастухов истоптали мой виноградник, истоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустынной степью». Это говорит Господь о своих пастырях, которые пасли этот народ, и которые эти цари, эти священники, эти лжепророки привели народ и страну в такое состояние. Но есть еще одна причина. Господь сказал в книге Левит, 26 главе, о том, что каждый седьмой год народ израильский не имел права сеять и жать. Это были субботные годы. Но народ израильский и это повеление нарушил. Они сеяли и жали каждый год, потому что мы люди жадные. Все хотим взять. И взять больше, чем Господь повелел. И Господь тогда предупреждал их. Еще в книге Левит. Если вы не будете исполнять это, я вас уведу из этой земли, и земля будет пустовать столько лет, сколько лет вы нарушили субботные годы. И вот мы читаем во второй книге Паралипоменон, 36 главе, 21 стихе. «Доколе во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». 490 лет, чуть больше было, если 500 прошло, разделить на 7, получится 70. 70 раз надо было народу не сеять и не жать. Они сеяли и жали. Значит, теперь на 70 лет они уйдут в плен. Бог сказал, земля должна опустовать каждый 7-й год, и она будет. Теперь он их забирает на 70 лет, и пророк заранее сказал, что вы в Вавилоне будете 70 лет. Уводя в плен, народ этот, Господь уже открывал своему пророку сказать народу, сколько они там пробудут. Причины. И последняя причина – это исполнение пророчеств. Раз Бог сказал, я вас накажу, если...